Глава третья. От его слов, сказанных абсолютно спокойно, без злобы или пафоса, просто как констатация закона природы, в животе похолодело, будто я проглотил кусок льда. Но он не подавал виду, не дрогнул. Просто продолжил смотреть на него тем же ровным оценивающим взглядом, заставляя лицо оставаться нейтральной маской. «Но насчет главного, да, ты попал точно в цель. Мой отец Геннадий Викторович Топтыгин стар, болен. Он уже не может держать весь род в ежовой рукавице, как делал это 20 лет. И скоро, может, через год, может, через два, он либо начнет передавать власти титул, либо их начнут отбирать у него силой. У меня есть два старших брата от законной жены. Есть сестра, которая замужем за влиятельным чиновником из Морозовска. И есть еще с десяток двоюродных, троюродных, всех тех, кто считает, что имеет право на кусок пирога. И все они уже точат ножи и строят альянсы. Я не намерен оставаться в этой драке с носом, довольствуясь жалкой пенсией и титулом младшего отпрыска». Он откинулся в кресле, разводя руками в стороны, будто демонстрируя очевидную всем видимую истину. «Мне нужна сила. Не только личная, а вот эта». Он постучал костяшками пальцев по груди в области сердца. «И сердца. А реальное, осязаемое, которое можно применить, люди, структура влияния на улицах, контроль над потоками денег и информации, то, что можно противопоставить фамильным ресурсам, семейным дружинам и связям моих уважаемых родственников. Червонная рука, приведенная к порядку и поставленная под мой полный контроль через себя как лицо и лидера, станет именно таким активом. Первым, но далеко не последним. А если я в итоге выйду победителем в этой тихой семейной войне?» Он снова резко наклонился вперед, и в его голосе зазвучала и заблестела та самая почти соблазнительная нота, с которой торговцы на рынке предлагают самый лучший, но сомнительный товар. «Если стану главой рода Топтыгиных, я смогу легализовать твою банду полностью. Без шуток. Сделать ее законной, признанной силовой и охранной структурой под прямой эгидой и покровительством нашего клана. Даже чем черт не шутит, побочной, но уважаемой ветвью рода. С правом носить нашу символику, с доступом к нашим ресурсам, складам, мастерским, с нашей юридической и силовой защитой. Ты и твои самые верные люди станете не подпольными громилами, а уважаемыми, легальными специалистами по безопасности, с чистыми биографиями, с документами. Это в тысячи раз больше, чем Червин может предложить тебе когда-либо, и больше, чем ты сможешь достичь самостоятельно за всю оставшуюся жизнь. Гораздо больше». Однако я снова покачал головой, даже не задумавшись. Все внутри было спокойно и холодно. Решение принято. «Нет», — сказал просто, без вызова или пафоса в голосе, но и без малейших колебаний. «Я искренне благодарен за предложение. Оно действительно решает многие мои текущие и будущие проблемы одним махом. Но я не прощу себе, если ради сиюминутной, хоть и огромной выгоды, предам человека, который пусть из своих соображений уже доверился мне и реально помог, вложился. Доверие штука такая, если ее один раз сломаешь, даже с самыми лучшими намерениями, потом уже не склеишь. Ни с этим человеком, ни с самим собой. И уж точно ни с кем другим после этого. Все будут знать, что твое слово – пустой звук». Я посмотрел ему прямо в глаза, зная заранее, что мои следующие слова он, скорее всего, пропустит мимо ушей. Сочтет наивным юношеским идеализмом, но я должен был их сказать для себя, если не для него. И позволю себе, раз уж мы говорим на чистоту, дать вам совет. Хотя вы им, без сомнения, не воспользуетесь. Не стоит так легко и без сожаления поступать с теми, с кем уже заключили соглашение, которое работало. Сегодня вы списываете со счетов, кидаете отца, потому что видите более перспективный, острый инструмент в моем лице. Завтра этот новый острый инструмент, усвоивший ваш стиль, может точно так же кинуть вас, увидев на горизонте кого-то более могущественного или блестящего. Подобный пример заразителен, а репутация стоит дороже, чем любые сиюминутные тактические выгоды. Ее не купишь, потом ни за какие деньги». Игорь сидел неподвижно, опершись подбородком на сцепленные перед лицом пальцы, образовавшие своеобразную пирамиду. Его лицо было задумчивым, почти отстраненным. Он не злился, не спорил, не пытался переубедить, просто слушал. Тишина в комнате стала густой, почти осязаемой, нарушаемая лишь тихим потрескиванием догорающих поленьев в камине. Я медленно отодвинул стул. Дерево скрипнуло под полированными половицами. Звук прозвучал громко в этой тишине, поставив точку. «Извините, что я отнял ваше время», — сказал я, поднимаясь на ноги. Мышцы спины и ног были напряжены и готовы к любому развитию событий. «Спасибо за встречу и за решение вопроса с розыском. Это был серьезный шаг с вашей стороны». Развернулся, чтобы идти к двери, чувствуя его взгляд на своей спине, словно физическое давление между лопаток. «Погоди», — раздался голос сзади. Он звучал негромко, но четко, спокойно, даже с легкой странной усталостью, как у человека, закончившего долгий и утомительный спор. Я остановился не сразу, а через шаг и медленно обернулся. Игорь смотрел на меня уже по-другому, его взгляд был лишен теперь и прежнего оценивающего давления и скрытой насмешки. В нем было что-то нейтральное, почти любопытствующее. «Подожди секунду. Отойдем от темы сделок. Скажи мне честно, тебе самому что-нибудь нужно сейчас? Не в рамках большой игры, не как аванс или поддержка будущего кандидата, просто небольшая личная плата за твой совет. За тот совет, который, как ты сам верно заметил, я с вероятностью в 99% проигнорирую». Но он прозвучал и был, как ни странно, не совсем глупым. Я удивился, почувствовав легкий щелчок в сознании, сдвиг парадигмы. Такого поворота я не ожидал. Он не злился на отказ, не пытался давить или угрожать вместо этого, предлагал что-то в ответ, как бы оплачивая мою услугу честности. Но что? Просить что-либо значило снова ввязываться в его сети, пусть и на других, более тонких условиях, создавать новую связь, новый долг? Я несколько секунд молчал, пытаясь прочитать скрытый подтекст на его спокойном лице. Не нашел. «Мне не нужно ничего конкретного», — ответил после взвешенной паузы, тщательно подбирая слова. «Ни денег, ни оружия, ни новых связей, разве что одна вещь. Нематериальная. Надежда. Просто надежда на то, что вы все-таки прислушаетесь к тому, что я сказал, хотя бы к части, и что вы не станете немедленно и безвозвратно отказывать в поддержке отцу. Он не так слаб и беспомощен, как может показаться со стороны». И не так уж бесполезен, даже в вашей большой игре он еще способен вести за собой людей, которые верят ему. И его слово, данное тем, кого он считает своими для этих людей, невероятно много значит. Таких людей, опытных, умеющих держать удар и держать слово, не стоит просто так с легким сердцем списывать со счетов. Они могут быть якорем, а не балластом. Игорь смотрел на меня еще несколько долгих секунд, его лицо оставалось невыразительным. Потом он медленно, как бы нехотя, кивнул. Не согласие, а скорее констатация того, что мои слова были услышаны. «Хорошо, я подумаю над этим. Над всем, что ты сегодня сказал». Его тон был абсолютно нейтральным, не обещающим ничего конкретного. Не «я сделаю», а «я подумаю». Но в контексте всего разговора, учитывая, кто он и что только что предлагал, это само по себе было больше, чем я мог ожидать. Я кивнул в ответ, коротко, вежливо, больше не сказав ни слова, слова были исчерпаны. Повернулся к двери, ощущая на затылке его неподвижный взгляд. Дошел до массивной дубовой створки, взялся за холодную бронзовую ручку. На мгновение задержался, ожидая оклика, нового предложения, угрозы, тишина. Открыл дверь, вышел в теплый, освещенный лампами-факелами коридор и мягко закрыл ее за собой, не хлопая. Спустился в общий зал, кивнул старику-слуге, который провожал меня к Игорю, забрал, надел свой бикеш и вышел вон. На улице было светло, часа два дня. Бледное, белесое пятно солнца висело низко над крышами, не давая тепла, только скудный рассеянный свет. Уличный воздух ударил в лицо, резкий, холодный, но чистый, с кристальным запахом недавно выпавшего снега, жженого сахара с ближайшего лотка и хвои от разложенных для продажи вязанок еловых лап. Я на секунду замер на пороге, делая глубокий медленный вдох, стараясь физически вытолкнуть из легких и головы тяжелую атмосферу того разговора. Слова, расчеты, скрытые угрозы и предложения – все это нужно было отложить. Отложить и запечатать в дальний угол сознания. Разобрать позже в тишине и одиночестве, когда эмоции осядут. Не сейчас. Я смотрелся впервые за долгое время, просто наблюдая, а не оценивая обстановку на предмет угроз или путей отхода. Город готовился к Новому году. И делал он это иначе, совсем не так, как в деревне. В селе это было просто, почти примитивно. На сам праздник большое шумное застолье для всей общины, похожее на то, что устраивали в честь прорыва Фаи. Накануне колядки, где молодежь и подростки бегали по дворам после заката, кричали выученные или тут же сочиненные прибаутки, стуча в ставни, выпрашивая угощения, пироги, лепешки, а если повезет, мясо или сало. Дома изнутри не украшали, нечем и незачем. Улицы тем более. Меня на эти общие застолья никогда не звали. Максимум тетя Катя могла принести с общего стола пару остывших пирожков с капустой или кусок подсохшего кулича. Кинув их на наш кухонный стол без единого слова, будто подавая милостыню. Праздник был где-то там, за стенами нашей избы, шумный, яркий, пахнущий медом и жареным мясом, и он всегда оставался чужим. Здесь, в Мильске, все было иначе, и масштабнее, и осознаннее. На всем протяжении улиц висели треугольные флажки, сшитые из дешевой, но яркой ткани. Красный, синий, желтый, они были растянуты на веревках между фонарными столбами, хлопали на ветру, как стаи пестрых птиц. На окнах дорогих магазинов и богатых каменных домов мерцали гирлянды из маленьких масляных лампочек. Их огоньки, защищенные тонкими стеклянными колпачками, мигали желтым и оранжевым светом, даже днем создавая праздничное теплое сияние. Двери и ставни были разрисованы витиеватыми, порой неумелыми узорами красной и зеленой краской, стилизованные ели, многолучевые звезды, зимние птицы с пушистыми хвостами. Повсюду лепилась мишура, сверкающая на бледном солнце, оловянная фольга, нарезанная тонкой бахромой, болталась на ветру с тихим шелестом, похожим на шепот. Даже серую топтанную мостовую кое-где, особенно перед лавками, посыпали толченым мелом или звездкой, чтобы она сверкала белизной, словно покрытая инеем. Все это выглядело нарядно, даже сказочно, и от этого чуждо и одновременно притягательно. Будто суровый грязный город нарядился в единственный слишком пестрый и тесный наряд, чтобы доказать самому себе, что он может быть не только камнем, грязью, потом и бесконечной борьбой за выживание, что в нем есть место чему-то легкому, бессмысленному и красивому. И в этот момент, глядя на эти мишуру и огоньки, я осознал простой, ошеломительный факт. Я был свободен. Мысль пронзила, наконец, толстый слой усталости после секундного напряжения, как луч солнца сквозь щель в ставне. Розыск сняли. Листы с моим, пусть и плохо нарисованным лицом, исчезли со стены ворот. Никто не схватит меня за плечо или за воротник посреди этой толчеи. Меня не поведут в участок, не бросят в каменный мешок. А еще я был свободен и в более глобальном смысле. Не было тети Кати, контролирующей каждый мой шаг. Не было Феди, который мог подкараулить за углом и дать поддых ни с того ни с сего. Не было огорода и поля, где я должен был пахать до седьмого пота, потому что мне так сказали. Понятно, что и сейчас у меня были обязательства, планы, цели, но все это я установил для себя сам. Никто ничего не потеряет, если я про это все забуду. Хотя бы ненадолго. Я мог просто идти, куда угодно, стоять, смотреть, покупать леденцы, без оглядки. Последние несколько дней с момента возвращения из того рокового рейса после похорон Севы и двух других бойцов, мы с Гришкой отсиживались на съемной квартире у одного из верных Червину бойцов в атмосфере тягучего, давящего ожидания. Не выходили на улицу без крайней нужды и ожидали, что в любую минуту в дверь вломится стража. Это постоянное фоновое напряжение теперь отпустило, ослабло, оставив после себя странную звенящую пустоту в груди и в распорядке дня, которую срочно нужно было чем-то заполнить. Делом или бездельем. С непривычной легкостью я решил, что сегодня, вот прямо сейчас, устрою себе выходной. Остаток этого дня мой. Ни Червина, ни Банда, ни Ратникова, ни Игоря Буранова мой. Свернул с тихой вычищенной улицы дорогих ресторанов на более широкую оживленную, ведущую к центральной площади. Народу было много, гуще, чем в обычный день. Горожане, завершив утренние и дневные дела, не спешили по домам. Они толпились у лотков с праздничным товаром, рассматривали украшения на витринах, смеялись, перебрасывались шутками. Дети в тулупах и валенках носились между ног взрослых, размахивая деревянными трещотками, которые производили оглушительный радостный треск. На небольшом свободном пятаке выступали скоморохи. Двое мужчин в пестрых, нарочито рваных и заплатанных кафтанах жонглировали раскрашенными в яркие цвета деревянными булавами, подбрасывая их высоко в бледное небо. Третий, самый тощий, с лицом изрезанным морщинами улыбками, бил в бубен и выкрикивал, нараспев шуточные похабные куплеты про жадных купцов, глупых стражников и жен пустомель. Вокруг них стоял полукруг зевак, кто-то ухмылялся, кто-то смущенно отворачивался, а самые щедрые или самые пьяные подбрасывали в валявшуюся у ног артистов поношенную шапку медики, которые звякали при падении. Я остановился, прислонился к фонарному столбу, простоял минут пять, просто наблюдая. Ловкость жонглеров была чисто физической, без намека на применение духа, но отточенной невероятного уровня. Каждое движение было экономичным, точным. Это было по-своему любопытно и даже вызывало уважение видеть мастерство, достигнутое только тренировкой и без помощи внутренней энергии. Потом я пошел дальше, к ближайшему лотку, над которым висел сладкий, приторный запах паленого сахара. Купил на пару медиков два леденца на палочке. Один крупный, красный, прозрачный, как рубин. Другой поменьше, мутно-желтый, от которого пахло лимонной цедрой. Не стал есть сразу, просто сунул в глубокий карман своего тулупа. У следующего лотка, от которого валил густой пряный, согревающий душу пар, взял горячее вино. Продавец краснолицый детина называл его пунш. Горячая шершавая глиняная кружка обжигала пальцы даже через тонкие рукавицы. Внутри плескалась темно-бордовая, почти черная жидкость. Плавали дольки сушеных яблок, звездочки ананаса и кружочки какого-то оранжевого корня. Я отпил маленький осторожный глоток. На вкус сладкое, густое, с медом и пряностями. Тепло от напитка мгновенно разливалось по животу и дальше, согревая сразу до самых кончиков пальцев ног, пробивая легкий морозец, оставшийся после встречи с Игорем. Допив и вернув кружку, я просто пошел бродить, без маршрута, без цели. Сворачивал в случайные переулки, наблюдая, как нарядное украшение на главных улицах постепенно становится проще, беднее, сделанными на скорую руку, а потом исчезают вовсе, уступая место обычной, неприкрашенной городской грязи, запаху помоек и дыму из спичных труб. Но даже там, в этих узких темных проходах, на некоторых покосившихся дверях висели скромные самодельные венки из еловых лап, перевязанные красной тряпицей. Крохотная попытка присоединиться к общему празднику. Я никуда не торопился, просто шел по неровным камням, чувствуя, как морозный воздух, безвредный для моего закаленного духом тела, щиплет открытые щеки. Сознательно старался не думать о Ратникове и его интригах, о червине и его долге, о необходимых пилюлях, о сложном пути в Вязьму и о шифре, что лежал у меня в кармане до сих пор. Не думал ни о чем, что имело вес и последствия. Просто смотрел на наряженный суетливый город, на смеющихся людей, на бегущих детей, на дым, поднимающийся над крышами в зимнее небо, и был свободен, пока длился этот день, подаренный самому себе день.